Глава 13. Единственным благоприятным обстоятельством для них было то, что Линд ничего не знал об их присутствии на корабле. Правда, большой пользы они из этого извлечь не могли, если учесть, что времени оставалось совсем мало. Самое большее, через полчаса огонь перейдет на среднюю палубу и охватит всю среднюю часть судна. Машинное отделение было затоплено. Поскольку Годдард не знал, сколько времени понадобится, чтобы вода заполнила трюмы, то он, естественно, не имел никакого понятия и о том, можно ли успеть закрыть кингстоны до того, как помпы и топки окажутся под водой. Кенник все еще боролся за жизнь. Он стонал и хрипел, но дело было лишь в минутах. Тем не менее, они не хотели оставлять его одного. Лишь когда Кенник потерял сознание, Годдард кивнул Карин. Каждая секунда была дорога. Они оба быстро проскользнули по коридору. «Что мы можем сделать?» — спросила она. «Хочу заполучить один из их пистолетов», — ответил он. Голос его прозвучал спокойно, но когда она посмотрела ему в глаза, то увидела в них ту же первобытную жестокость, которую заметила, когда Гарри расправлялся с Раферти. «Один пистолет?» — повторила Карин. Они достигли стальной двери, ведущей в машинное отделение. Годдард сделал знак, чтобы Карин вела себя тихо, и немного приоткрыл дверь. На платформе, находившейся приблизительно на середине трапа, сидел человек с пистолетом за поясом. Должно быть, это был Спивак, который наблюдал за кингстонами. Годдард тихо прикрыл дверь. Когда он оглянулся, то увидел, что дым поднимается вдоль трапа, ведущего на среднюю палубу. Они покинули его всего пару минут назад. Теперь дым валил уже с обеих сторон. Годдард лихорадочно раздумывал, где другие. По-видимому, пока еще на верхней палубе. Двое из них горелками прожигают днища спасательных лодок. Напасть на них — это самоубийство. Один Линд голыми руками расправится с ним. Отто, имея за своей спиной стальную переборку, а по обе стороны по 20 ярдов открытого пространства палубы, он практически неуязвим. Но если Отто оттуда не убрать, они не могут надеяться на благополучный исход. «Что ты сделаешь с одним пистолетом?» — вновь спросила Карин. «Уберу Отто», — ответил он. Она поняла, что он имел в виду. Они должны вызволить команду. Даже если Гарри удастся проникнуть в машинное отделение, то он все равно не знает, как закрывать кингстоны и привести в действие пожарный насос. Как только команда поймет, что собирается сделать Линд, Отто не сможет удержать ее под прицелом, предположила Карин. Но на какое-то время ему удержать их удастся, подумал Годдард. А потом уже будет слишком поздно. У него не было возможности объяснить все это Карин. Из 30 моряков Отто сможет остановить в лучшем случае 5 или 6 первых, но кто будут эти первые 5 или 6? Нет, к Отто не подойти. К Линду и Майеру тоже. И вдруг его осенило. Радист Спаркс. Это был единственный человек, который мог оказаться в одиночестве и к которому можно было подобраться. Годдард схватил Карин за руку и помчался с ней по проходу к двери лазарета. «Подожди здесь», — сказал он ей. «Закрой дверь на щеколду и не открывай, пока не убедишься, что это я». «А ты куда?» «В радиорубку, только на пару минут». Он помчался по внутреннему трапу наверх, свернул в поперечный коридор и повернул направо. Потом осторожно стал красться на цыпочках, постоянно прислушиваясь. Вскоре он услышал какие-то звуки, но они не были похожи на сигналы азбуки Морзе. Скорее, это был шум карательного отряда, который крушил и стекло, и металл. Звуки доносились из-за второй двери. Годдард проскользнул к ней и прислушался. Потом заглянул в радиорубку. Спарс стоял посреди помещения и пожарным топориком разбивал аппаратуру на мелкие кусочки. «Да, Линд успел обо всем позаботиться», — мелькнуло в его голове. Он даже не исключил возможности, что на борту может оказаться еще один радист. Гарри вздохнул, проскользнул в рубку и ребром ладони нанес Парксу сильный удар по почкам. Тот скрючился от боли и выпустил топорик из рук. Годдард заломил ему руку за спину, толкнул вперед и изо всей силы ударил головой о стальную переборку. Ноги у радиста сразу подкосились, но Гарри быстро подхватил его, не дав упасть, и положил на спину. У Спаркса все вертелось перед глазами, но он был еще в сознании, и его темные глаза метали молнии. Годдард присел рядом с ним и обыскал. В карманах ничего не было. «Мне нужен пистолет. Где мне его найти?» Сказав это, он потянулся назад, взял выпавший из руки Спаркса топорик и приставил его к горлу радиста. «Лучше говори сразу, ибо когда лезвие перережет голосовые связки, тебе придется изъясняться знаками». «У меня нет пистолета». «Ты, наверное, понял, что я спешу», — прошипел Годдард и немного надавил на топорик. «Я бы сразу отдал вам пистолет, если бы он у меня был». «Ясно. В таком случае я хочу знать, где его можно найти». «Послушайте, если вы снимете с моего горла эту проклятую штуку, то я, возможно, и смогу вам кое-что сказать. Я ненавижу вас и ненавижу всех надменных свиней. Но если бы у меня был пистолет, и если бы я верил, что вы сможете остановить этим готовящуюся бойню, то я с удовольствием отдал бы его вам». Годдард нахмурил брови, но ослабил нажим топора. «И почему так?» «Потому что я пошел на это только ради денег, потому что мне нужны были деньги. Говорили, что ни у кого не упадет и волоска с головы, но теперь все пошло в крив и в кось. Он хочет уничтожить всю команду». «А это что?» — Годдард показал на искореженное оборудование. «Он сказал, что вырвет кишки из моего живого тела, если я этого не сделаю. Так и будет, причем перед всеми». «Да, этот человек действует без стеснения», — подумал Годдард, «и знает, как повлиять на психику других». Он поднялся и отбросил топорик. «Что ж, продолжайте в том же духе». Спаркс недоверчиво уставился на него. «Вы мне поверили? Вы меня не свяжете?» «Нет на это времени», — ответил Гарри. «Кроме того, человека, который меня ненавидит, нельзя считать совсем уж плохим». Он вышел и пошел вдоль коридора. «Видимо, ему не повезет, но попытаться он все же обязан. Если Спаркс позвонит Линду, то он и Карин будут мертвы через 5 минут. Но Годдард в это почему-то не верил. В таком мире он больше не мог верить в театральные эффекты. Дым валил уже густыми облаками, и когда Карин открыла дверь лазарета, глаза ее слезились, она кашляла. Но время поджимало. Они должны были что-то предпринять, и немедленно. «У Спаркса нет пистолета», — доложил он. «Значит, мы должны как-то схитрить. Я попробую напасть на Отто, а для этого есть лишь одна возможность. Пока он стоит посреди палубы, перспектив никаких, но если я заставлю его повернуться в мою сторону и броситься на меня...» «Каким образом?» «Если я выползу с одной стороны палубы, то люди меня увидят. Из 30 по меньшей мере 10 непроизвольно посмотрят в мою сторону, и он поймет, что там кто-то есть. Когда же он пойдет в мою сторону, я по шагам определю, когда мне наброситься на него». «И это называется продюсер?» Карин покачала головой. «Гарри, такой человек уже выступал для Отто в тысячах фильмов, и в подобных обстоятельствах он всегда держал пистолет наготове. Но есть другая возможность». «Какая?» «Отвлечь его внимание. Древний трюк, и я его сделаю. Мы оба одновременно выйдем с противоположных сторон, но я выйду из-за угла, так что он меня увидит первой. Отто убежден, что меня уже съели акулы, поэтому на какое-то время будет сражен, а за эти мгновения ты сможешь напасть на него». «Прекрасно, но его заряженный пистолет будет направлен на тебя, и когда я брошусь на него, он успеет выстрелить». «Нет, когда ты набросишься на него, я мигом спрячусь за угол. Я сделаю только один шаг». Годдард кивнул. Разумеется, он понимал, что возможен и другой исход. Отто чисто инстинктивным движением может нажать на курок, увидев ее. «Окей», — тем не менее сказал Гарри. «Но есть еще одна деталь. Там, где он стоит, перила совсем закрытые. Если мы появимся, согнувшись в три погибели, люди нас не увидят. Поэтому ты должна выпрямиться за 2-3 шага до угла. Только подготовь этого бандита каким-нибудь образом, а то он пальнет в тебя от испуга». «Не бойся, Гарри», — Карин слегка улыбнулась. «Обещаю тебе, он застынет как столб». И все-таки какое-то оружие он должен был иметь. В одном из шкафов они нашли большой ржавый гаечный ключ. Именно такой вещи Годдарду не хватало. Таким ключом достаточно будет нанести один удар, и ему будет совершенно безразлично, куда он выбьет этим ключом мозги из головы Отто, внутрь или наружу. Глянув в иллюминатор, Гарри убедился, что Отто все еще стоит на своем посту. Они вместе вышли на бакборд. Огонь на корабле продолжал бушевать, гроза же немного стихла. Годдард решил, что ему легче заходить слева, тогда он будет иметь свободную правую руку. Карин пошла по правой стороне. Неподалеку от угла они еще раз посмотрели друг на друга. Она улыбнулась и показала кружок, сделанный большим и указательным пальцами. Ему было легче, если бы он чувствовал себя так же спокойно, как и она. Он почувствовал неприятные ощущения в желудке. Сейчас ему предстояло преодолеть самые длинные в мире 50 ярдов. Гарри опустился на колени и пополз. Дело продвигалось с трудом, так как он мог использовать только одну руку, потому что в другой держал гаечный ключ. В то же время Годдард лихорадочно обдумывал каждое свое последующее движение. Прежде чем броситься на Отто, он должен закричать. Тот быстро обернется и взмахнет пистолетом. Это не позволит ему спустить курок, выстрелить в сторону Карин. Это понятно, неясно другое. Какой сигнал дать людям, стоявшим на палубе? Если ему удастся заставить их вести себя спокойно, хотя бы относительно, то они практически все смогут уйти оттуда, не возбудив подозрений. А если у него окажется оружие Отто, то он даже сможет обеспечить им вооруженную охрану при отступлении. Наконец Гарри добрался до угла и осторожно выглянул. Отто находился ярдах в 12 от него. Через секунду все решится. Ага, Карин люди уже заметили. Он глубоко вздохнул и приготовился к прыжку. А в этот момент Карин Брук появилась из-за пристройки. Годдард удивленно уставился на нее и даже на какое-то мгновение забыл, что должен делать. У него буквально глаза полезли на лоб, точно так же, как и у Отто.